Настал следующий урок. Многие из нас действительно подумали о словах Носовича и сознательно согласились с ним. Такие ученики были сильно возбуждены и уже начинали любить учителя. Ошибался ли он или нет, но все-таки он заставлял нас думать, говорил нам: «И вы люди, а не овцы, ведомые на заклание». Другие же из числа школьных тупиц поддакивали, ничего не думая. Слова учителя касались и отскакивали от них, как от стены горох. «Теперь, господа», — продолжал Носович в следующий урок, «нам должно быть ясно, что дурные поступки, совершенные во имя эгоизма, суть следствия несообразительности, непрактичности и бессмысленности людей. Казнокрады-взяточники, вы слышали об этих кровожадных двуруких животных, брали взятки, думая нажиться. Но они не рассчитывали на то, что рано или поздно они могли попасться и лишиться всего. Но даже если бы им исходило постоянно с рук, то и тогда их гнусную деятельность нельзя бы было назвать разумно-практическим эгоизмом. Они прожили жизнь под страхом, вечно боялись, не пишут ли на них доноса их друзья-подлецы, добивающиеся их места. Вы признали такое состояние неприятным, несогласным с требованиями эгоизма. Но, разумеется, и старые взяточники не чувствовали большой приятности от этого состояния. Большей частью они были людьми желчными, угрюмыми, подозрительными в сношениях с окружающими личностями, боялись своей собственной семьи. Пухленькими и веселенькими взяточниками-балагурами были только медные лбы, дошедшие до последнего животного состояния. Таким образом, перебрал Носович перед нами всех порочных и преступных деятелей и доказал то, что было нужно доказать. Наша русская жизнь, нарисованная твердую, размашистую и меткую кистью, прошла перед нами. Мы слышали обо всем, начиная от христославления деревенского попа по избам мужиков и пребывание поповского сына в бурсе до высшего проявления азиатской изнеженности и лени помещичьих кружков. Носович творил суд и расправу над отдельными личностями и пороками, но в его речах не было ни желчности, ни раздражительности, ни предубеждения. Он говорил нам: «Не думайте, что так делается только у нас. В других странах делается тоже, но на свой лад. Не бросать каменья, не злиться, не воевать нужно. Нужно смотреть за собою, собираться с честными людьми в тесный кружок, исполнять свои обязанности лучше подлецов, и тогда подлецы исчезнут, как пыль. Покуда честные люди будут хныкать, жаждать славы, каких-то подвигов и переворотов и оставаться без дела, оставлять его в руках подлецов, выказывать свою неспособность даже к малым делам, то до тех пор подлецы будут блаженствовать. До сих пор большая часть из так называемых честных людей ломалась, кривлялась и геройствовала, губя только себя, и их даже стыдно назвать честными, не прибавив мечтателями. Только некоторые из них, владея пером, делали истинно честное дело, писали по мере сил и раскрывали перед толпой последние выводы науки, озаряли мрак. Этим спасибо, и потому-то я считаю важным делом изучение истории русской литературы. Носович сильно напирал на то, что сначала, в былые времена, преступная деятельность была как будто согласна с требованиями эгоизма, но что с размножением развитых людей она делается все более и более непрактичную и неэгоистичную. Страшно нападал он на тех честных людей, которые или ребячески дуются на весь мир, или надменно надуваются перед ним и воображают себя счастливыми и честными. «Их счастье, — говорил он, — выеденного яйца не стоит. Их может каждую минуту раздавить первый подлец, и ни одна рука не протянется спасти их. И поделом им, человек, как и всякая тварь, наделен инстинктом самосохранения. Это чувство заставляет его прибегать к обществу, вне которого он нуль, старая ануча. Он только имеет друзей, разумеется, в честном, то есть прямом смысле слова, может быть спокойным за свою будущность. Взгляните на табун лошадей, когда на них набегают волки. Лошади не разбегаются, но сплотятся в одну массу и дают отпор врагу. Победа остается на их стороне, тогда как одинокую лошадь волки растерзают непременно. Без друзей, без любви к ближним, требуемой эгоизмом, мы ничто. Ничто же не может быть ни честным, ни подлым. Итак, практически разумный, настоящий эгоизм есть двигатель в жизни. Эгоизм есть любовь к ближним, любовь к честной деятельности, эгоизм есть справедливость. Таковы были уроки Носовича, предшествовавшие и тесно соединенные с лекциями истории русской литературы. Я сократил их, насколько было возможно. Но все-таки читатель, вероятно, соскучился. Я могу извинить себя перед ними тем, что сказать об этих взглядах было необходимо для того, чтобы читатель понял, за что полюбили мы Носовича.